Глава 45. Жена будущего генерала. Сквозь сон слышу мужские голоса. Мне кажется, еще такая рань, что даже не встало солнце. Медленно приоткрываю глаз. Он ловит фокус на стенные часы. 7:20. Окна зашторены. Незнакомые шторы. Подпрыгиваю на диване, оглядываюсь. Мы же у Ваниного тренера. На автомате ищу рукой свой телефон. Там, наверное, полный пиздец от родителей. Но вспоминаю, что моего айфончика со мной больше нет. Есть телефон сильно поскромнее, и он еще не заряжен, и симка не вставлена. Внутри тревожно клокочет. Представляю, что творится дома. Но ты больше не дома, Яся. Встаю, одергивая футболку. Застываю перед поворотом на кухню. Жить с женщиной – это не только секс, Иван. Я бы сказал, это в последнюю очередь секс, особенно с юной. Я догадываюсь. В общем, считай, девочку ты удочерил на ближайшие несколько лет. Виссарион. Почему-то я думала, что он старше, когда увидела его в спортзале. Там он был не брит, с приличной щетиной, а вчера присмотрелась, молодой. Лет 30, может, от силы. Но такой строгий, глаза как пули. Батя. Иван похож на него не меньше, чем на отца. Но не чертами лица, скорее манерами. Тебе надо заботиться о том, где ей жить, что ей есть, что носить, и как и на что развлекаться, и самое главное – учиться. Потому что оставить ее без образования нельзя. Вам обоим нужно учиться. Понимаешь это? Я слушаю, не дыша. Понимаю. А тебе самому нужна нянька, Яшин. Ты лажаешь. Мы тебя теряем. Ты должен есть по режиму, спать по режиму, тренироваться по режиму, выполнять все инструкции. Ты должен рвать сейчас на границе своих возможностей. Иначе достойно содержать ни ее, ни себя ты не сможешь. Но даже если она включится и как Аленка у Тарханова станет женой будущего генерала, то будет вам, ой, как непросто. Не понимаю, бес, ты меня отговариваешь, что ли? Я ее должен родителям вернуть? Так этого не будет. Нет, я тебя, Иван, не отговариваю. Я твой выбор и решение уважаю. Но отец остынет, и я уверен, захочет примириться. И помочь не тебе, так ей. Так вот, не быкуй. Не надо девочке и себе экшен с лишениями устраивать. Тебе точно хватит по жизни экшенов. А девчонкам они по определению противопоказаны. Ничего не приму у него. Хорошо. Но подумай над тем, что я сказал. Простить отца за резкость – не позор. Не могу. Если тебя несправедливо обвинили, оскорбили, а ты не теряешь достоинства и способен идти на контакт, человек всегда поймет свою ошибку, раскается, извинится, исправит. Мне все равно. Мне не нужно извинений. Тебе не все равно, он отец. Ты ближе, несравнимо. У нас было много времени, у вас с ним мало. Но не будем спорить. Я сказал то, что считал нужным, ты услышал. Надеюсь, эта ситуация тебя не подорвет, а мотивирует. Однозначно. А Ярославна не выкачает, а усилит. Беда в том, что я не понимаю, как. Прохожу мимо кухни в душевую. Доброе утро. Доброе утро. Здороваются они со мной одной интонацией. Жена будущего генерала. Застревает в мозгах фраза Виссариона. Он даже не представляет, какая я беспомощная бестолочь. Отец, в общем-то, говорил правду. Я сидею кушать. На завтрак у нас свежий зерновой хлеб, адыгейский сыр, чай и для меня лично пирожное. Потому что у них обоих спортивная диета. И мне немного неловко, так как в моем мире диета всегда у девочек. Но я с удовольствием ем лакомство, не зная, что мне делать, как жене будущего генерала. То ли обделить Ивана пирожным во имя его диеты, то ли втихаря от Виссариона все-таки засунуть ему в рот кусочек вкусняшки. Эх. Отламываю от пирожного кусочек желе с клубникой и таки засовываю ему в рот. Желешку на диете можно, вроде бы, да? Это белок. Они оба уже пришли с пробежки и даже успели принять душ. А я безбожно засыпаю после каждого глотка чая. «Собирайтесь». «Куда?» «Голосовать за отца». Переглядываемся с Иваном. «Не хочу. Ненавижу это его мэрство». «Он и без моего голоса выиграет», — бурчу я. «Одевайтесь». Бессарион непреклонен. «Я бы, наверное, подчинилась, но у меня паспорта нет, он дома остался». «Тогда идем мы. Он помог нашим, наши должны помочь ему. Возражения есть?» Смотрит пытливо на Ивана. «Возражений нет, все по-честному», — кивает Иван. «Они уходят, я падаю досыпать. Их так долго нет, что я в первый раз в жизни сама разбираюсь от скуки с телефоном, устанавливая привычные приложения. От безделья иду на кухню. Уже обед. И, конечно, мне хотелось бы что-нибудь приготовить для них, но я не умею. И что они там еще едят на своей диете?» Отыскиваю всяких спортблогеров, зависаю на их каналах. Потом решаю еще одну моральную дилемму. Что нахальнее, хозяйничать на чужой кухне или, наоборот, не похозяйничать и окончательно убедить Бессариона в своей никчемности? Ой, ладно. Стащив кусок сыра с чашки, смотрю на продукты в холодильнике. Ну, яйца пожарить смогу, наверное. Но мы их ели вчера. На верхней полке куриное филе. В дверце банка с белой фасолью. Короче, будет супчик, ничего не знаю. Это единственный рецепт, который не вызывает у меня сомнений. Все просто. Филе кубиками, фасоль промыть и в кастрюлю. Лук, морковь, зелень, перец, соль. Чего ж проще. Включив видеорецепт, стараюсь точно повторять инструкции. Но не все так просто. Порезать мягкое филе кубиками не получается. На вкус форма не повлияет точно. Решаю я, скидывая в суп жертву своей рукожопости. Порезать лук мелко – еще большая проблема. Он весь расползается под пальцами. Выкинув то, что дресс-код не прошло, отправляю в кастрюлю только его часть. Кинзы нет. Недолго подумав, режу петрушку с укропом. И когда уже почти красота, выключаю плиту и высыпаю зелень. Вспоминаю, что забыла морковь. Морковь только не очищенная в нижней секции холодильника. Кто придумал покупать неочищенную морковь? Срезаю с нее шкурку ножом. А тем временем суп-то готов. Как ее теперь туда интегрировать? Может, ее отварить сначала отдельно? Вот в этой маленькой сковородке, например. Ополаскиваю и ставлю ее на газ. Вспоминаю, как бабушка тушила всегда лук и морковь на масле. Решаю повторить фокус. Плюхаю туда немного масла. Оно трещит и летит мне в лицо, на руки. Ой! Хватаюсь за глаз, бегу к раковине, быстро умываюсь водой. Боже, это масло все забрызгает. А я боюсь подойти к плите и выключить. Я вся и так уже в масляных укусах. Но оно вдруг успокаивается. Торопясь, чищу морковку. Рука срывается, я сношу себе кусок кожи. А-а-а! Скачу по кухне, заливая все кровищей. Боже! Сковорода дымится. Язык пламени лижет ее сбоку, заскакивая внутрь. В ужасе смотрю, как полыхает масло. «Вау!» – залетает на кухню, обгоняя меня Бессарион. Накрывает крышкой, выключает. «Ого!» – обнимая за талию сзади, прижимает к себе Ваня. Берет мою окровавленную руку, засовывает под ледяную воду. «И можете мне ничего даже не говорить», – закатываю я глаза. «Это должен был быть суп». Но факир был пьяный, фокус не удался. Вздыхаю. Иван целует меня в затылок. «За попытку – зачет. За ТБ – двойка», – добавляет Бессарион. дует на ложку с супом, пробует. А за суп отлично, давайте обедать. Разворачиваясь к Ивану, прячу лицо у него на шее. Он жалея гладит меня по спине. И мне даже никто не выговаривает за криворукость и беспредел на кухне. Мне и смешно, и больно, и гордо, что все-таки отлично. Сижу с ранением в бинтах на диванчике. Они сами накрывают на стол. И вместо неправильной, немытой моркови на столе появляется правильная, по-корейски. И Бессарион не смотрит на меня больше своим строгим взглядом. Смотрит ласковее и немного снисходительно, но не обидно, просто как на девчонку. Они молча едят суп. Не жалуются вроде и не давятся им. «Не будете хвалить, я вам еще и котлеты пожарю», угрожаю им я, не выдерживая. Смеются. «Вкусно!» «То-то же!»